Глава 6. В этот раз мне не пришлось пользоваться дилижансом. Главарь непонятной троицы, виртуозно очертив рукой пространство кабинета, открыл портал и предложил пройти внутрь. «Здесь вам ничто не угрожает, леди Тревор». «И даже вы?» — с недоверием проговорила и посмотрела на мужчину прямым взглядом. «Мы тем более». «И все-таки я жду ваших объяснений. Свою часть договоренности я выполнила». Не хотелось признаваться в том, что у меня не было уже уверенности, насколько этот человек готов выполнить свои обязательства. Как показала практика, люди любили обманывать и всячески препятствовать тому, что было обещано ранее. «Ну что же, раз вы настаиваете и даже готовы пренебречь своим отдыхом после всего случившегося, спрашивайте». «Где мы находимся?» «Это небольшое поместье». «Неужели вы думаете, что это исчерпывающая информация? Я прекрасно вижу своими глазами, что мы находимся в Яблоневом саду, и отсюда отлично просматривается дом». «Верно. Как и то, что я не уполномочен рассказывать вам все. Нарушение магической клятвы принесет мне мгновенную смерть». «А они?» Кивнула я в сторону оставшихся двоих. «И мои подопечные связаны клятвой». «Но что-то же вы можете рассказать?» «Конечно», — снисходительно проговорил мужчина и указал рукой на кованную беседку, скрытую в кроне деревьев. «В Каверлоу давно зима, здесь же тепло и цветут сады. Что это, если не чудо? Или мы попали в другой мир?» «Нет, леди Тревор, это лишь поместье, расположенное в границах королевского двора. Как я полагаю, вы в курсе того, что в преддверии Нового года состоится бал?» «Собственно, на него я и собиралась попасть, пока не появились вы. Простите, не знаю вашего имени». «Оно вам и не требуется. Моего имени не знает даже ваш будущий муж». И тут мое сердце затопило досада. Я совершенно не понимала, и даже не могла предположить, какому одержимому фанатику могла потребоваться именно моя кандидатура. За то время, что я находилась дома, никто обо мне и не знал, кроме тех, кто жил по соседству, и тех, кто содержал торговые лавки в городе. «Тогда как я могу к вам обращаться? Мистер Икс? Черный плащ? Зорро?» Глаза мужчины расширились от перечисленных мною возможных имен и прозвищ. Он слегка наклонил голову на бок и тихо проговорил. «Трейлонни Тикс. Так меня зовут те, кому требуется помощь в тайных делах. Или делишках, потому что все то, что произошло со мной сегодня, по-другому не назовешь. Так почему я должна вам верить, сеньор Трейлонни?» «Потому что если бы я собирался вам причинить зло, вы бы здесь уже не сидели». И это действительно была правда. С его уровнем магии и ловкостью я бы ни за что не смогла победить. Слабая и необученная самоучка вряд ли может представлять серьезную угрозу для такого человека. Но беспокойство с легкостью могла добавить. Как, например, сейчас, когда пыталась разузнать побольше о происходящем и грядущем. Еще меня не отпускала мысль о том, что в доме в Каверлоу на окне лежали бумаги, скрытые моей магией. Как долго там пробудут Даниэлзы, было неизвестно. При хорошем исходе их путешествие продлится, но если ничего не получится с Оскаром Эвансом, то они отбудут на следующий день после бала. Ни в том, ни в другом случае я не могла пустить все на самотек. «Допустим, я вам поверила. Но вы упоминали в разговоре с моим дядюшкой бал. И если я сейчас нахожусь здесь, то как же я попаду на само торжество?» «Об этом вы можете не беспокоиться. К концу дня к вам прибудет модистка, снимет мерки и подготовит наряд. А будущий муж обещал с вами объясниться лично на балу». И в этот момент я поняла, что должна на этом балу быть. Очень хотелось услышать того, кто заварил всю эту кашу. А еще хотелось передохнуть, собраться с мыслями и придумать, каким способом лучше вызволить бумаги, пока их не обнаружили Даниэлзы. Из беседки мы направились в поместье. На многие интересующие меня вопросы я так и не получила ответов. Но сеньор Трелони вызывал чувство уважения, в отличие от моего дядюшки. Тот бы давно уже разболтал всю информацию, играя на поле двух противников и сталкивая их лбами. Дверь нам открыла прислуга, представившаяся Полли, а у меня в этот момент закололо в груди, потому что дома Люси и Роберт, а не это все. Мне очень хотелось обратно в родные стены. Я даже невольно сожалела о том, что магия благоволила мне, а не Анжел. Возможно, тогда меня не коснулся бы весь этот фарс. А теперь... Пути назад не было. Ничего не открутить назад, к сожалению. «Леди», — присела в Книксоне девушка. «Вы можете называть меня Шелли». «Не думаю, леди Тревор, что хозяин позволит разводить понебратство среди своих слуг». «Ну что же, тогда, леди Тревор, будьте любезны». Девушка кивнула, а затем быстро предложила взять мое пальто. В этих окрестностях царила весна, что было уже невероятным событием. Я очень любила это время года, когда природа оживала, но не было еще летней изнуряющей жары и назойливых насекомых, от которых невозможно скрыться. Каково же было мое удивление, что внутри дома все дышало праздничной атмосферой. Над входной дверью, прикрепленная к потолку, висела веточка амелы, перевязанная праздничной атласной лентой. В гостиной, куда меня сопроводила прислуга, стояла пушистая голубая ель, правда, не украшенная. На камине висело 7 больших носков, и сам верх камина был накрыт еловыми лапами. «А почему елка без новогодних украшений?» «Хозяин распорядился оставить так для вас, чтобы...» Польстило, что совершенно посторонний мужчина подумал о том, что, возможно, традиции подготавливать дом к празднику для меня важны. «Вы здесь в безопасности», — проговорил сеньор Тейлони. «Увы, это не так. Место, где я против своей воли, не может быть безопасным». Мужчина сделал вид, что не услышал моих обвинительных фраз, а быстро передал прислуге конверт с очередными указаниями на мой счет. После этого Трелони покинул поместье. Я же подошла к окну, провожая своих соглядатаев тревожным взглядом в спину. «Обед будет подан в 3», — робко подала голос девушка. Я лишь благосклонно моргнула в ответ, что поняла. «Вы пока можете пройти в свою комнату». Да, отдохнуть очень хотелось. Напряжение последних 2 дней меня совершенно опустошило. И магический резерв наполовину пуст. Полли вызвалась меня проводить на 2-й этаж. Когда мы проходили по коридору, я заметила на стенах в красивых рамках живые портреты. Улыбающиеся дамы мелькали на полотнах в дорогих нарядах. А на противоположной стене — такие же живые портреты, но мужские. Я понимала, что совершенно никого не узнаю из них, кроме нескольких персон, которые мелькали в исторических сносках Аксарии. Любопытным являлось то, что большинство жителей в обязательном порядке развешивали в своих домах портреты королевской семьи, герб и флаг нашего государства, а здесь все было иначе и странно, не чувствовалось обязательств, как будто портреты размещались по велению сердца. «Кто все эти люди?» «Это родственники вашего будущего мужа. Сестры, братья, дяди и тети», — уклончиво ответила на мой вопрос Полли. «А фамилии?» «Этвуды, Биддеры, Крокеты, Пассеты». «Довольно». Я остановила эти многочисленные перечисления. Из всех озвученных фамилий я читала лишь о Пассетах. И то в учебниках содержалась пустая и неполная информация. По моим воспоминаниям, Пассеты принадлежали к действующей правящей династии гипсов, которые славились восточными лидельмильскими корнями. Лидельмильцы славились своим технологическим прорывом. Магия давно перестала быть первостепенной, уступив науке. Поэтому их недолюбливали и в Кассадении, и в Боргии, и даже в соседнем государстве Делурезия. И что же из этого выходило? Мой будущий муж находился в родстве с самой королевой Аксарии? «Леди Тревор, вам нехорошо?» Я не могу сказать, что сильно испугалась того, о чем успела догадаться. И, возможно, мои домыслы были слегка преувеличены, так как поместье совершенно не вписывалось в дворцовую роскошь, о которой так много слагалось песен и писалось художниками-магами на своих иллюзорных картинах. Я устала. Конечно, с пониманием проговорила Полли и отворила дверь в мою комнату. Я была поражена размерами комнаты для себя одной. После того, как мы с Робертом довольствовались крохотной каморкой во флигеле, мне не верилось, что такое было возможно наяву, а не во сне. Я даже замерла на пороге. Для себя отметила, что будущий муж явно не скупился. Хорошо это или плохо, покажет время. Людям свойственно пускать пыль в глаза, как, например, Анжел, которая обманным путем собиралась приковать к себе молодого лорда Эванза. Я неуверенно шагнула внутрь. Мой взгляд невольно упал на широкую кровать, скрытую под великолепным балдахином из дорогого сукна, оттороченного кружевом и прошитого золотыми нитями. Неужели мне придется принимать здесь и будущего мужа? Мои щеки заолели только при одной мысли, что все может быть именно так. Но вдруг будущий супруг мне не понравится вовсе? Настроение мгновенно испортилось. Комната уже не казалась настолько красивой, как и кровать. «Я бы хотела спать здесь», — указала рукой на сиротливо стоявшую тахту у большого окна. «Но, леди Тревор, это же неудобно», — попыталась мне возразить прислуга, но, наткнувшись на мой острый взгляд, тут же замолчала. «Как вам будет угодно. Хотели бы вы искупаться?» «Это, наверное, долго», — с сомнением проговорила и посмотрела на девушку. «Что вы?» — воскликнула Полли. «Бочки с подогревом, привезенные хозяином из Лидельмиля, прогревают воду за считанные минуты». Девушка проговорила это с такой гордостью, что вызвала мою улыбку. И действительно захотелось проверить, что же там такого было уникального и совсем не магического. Полли помогла мне сменить дорожное платье, предложив красивый домашний халат из тончайшего шелка. По нежно-розовому полю был прекрасный рисунок с красивыми яркими птицами. Ничего подобного я прежде не видела. «Откуда это?» — указала на халат, когда прислуга вынимала шпильки из моей прически. Кожа головы уже порядком устала, поэтому, когда тяжелые пряди моих волос Полли распределила по спине, я вздохнула с облегчением. Хозяин привез из длительного путешествия. «Куда же он у вас ездил?» Я поинтересовалась не из праздного любопытства, а собирала информацию о человеке, который таким странным образом нашел себе жену в моем лице. «Я не сильна в географии, леди Тревор, только слышала, как хозяин в беседе с другом упоминал Радонию». «О!» Округлила я глаза от удивления, рассматривая в зеркальном отражении Полли. Радония находилась в самых низинах нашего невероятно огромного континента. Одно из немногих государств, которое имело выход к Великому морю, а из него — к Бескрайнему океану. Уже одно то, что мужчина преодолел такой большой путь, поражало до глубины души. В книгах описывалось расстояние от Аксарии до Радонии как 5000 миль. Выходило, что мой будущий муж путешествовал более 2 лет. Да, поместье поддерживало за счет нанятого управляющего на время отсутствия хозяина. Как будто, прочитав мои мысли, опередила меня Полли. «Все готово, леди Тревор». Прислуга закрепила халат сбоку на 10 пуговиц. «Ну что же, показывайте мне ваши волшебные бочки». «Они не волшебные», — осторожно поправила меня прислуга. Когда мы преодолели большую часть дома и перешли во флигель, сердце мое заныло. Воспоминания о доме нахлынули с удвоенной силой. Но если Данилзы оставили флигель для меня, Роберта и всех прислуг, то тут, в поместье, слуги жили совершенно в отдельном доме, где у каждого из них имелась в личном распоряжении своя комната. Полли отворила толстую, обитую деревом дверь. Мы прошли внутрь. И тут я почувствовала себя немного дикой. В центре довольно теплого помещения стояла не очень большая бочка со ступеньками, а над деревянной конструкцией возвышался переключатель и длинная труба. Заметив мое замешательство, Поля пояснила, что система водопровода уже давно установлена в доме, а бочка — дровяная с печкой, поэтому не требуется отряд магов, что довольно бы усложнило содержание такого большого поместья. «С этим мы справляемся легко, и даже вы могли бы в одиночку справиться», — по-доброму улыбнулась девушка. Я сняла халат и с недоверием, перешагнув через свой страх, поднялась по ступенькам. В воду отважилась опустить только часть ноги, чтобы удостовериться, настолько ли тепло, как описывала прислуга. И когда я осмелела, то заметила, что не только вода была горячей и приятной, но внутри бочки располагались круговые скамьи, на которых можно было сидеть, удерживаясь на нужной глубине. Ох, кто бы мне сказал, что и здесь существует цивилизация. Я совершенно отвыкла от удобств своего мира в прошлом. Целый час подобного великолепия меня не только успокоил, но и расслабил, что всю суету прошедших дней я позабыла на это время. Полли добавила в воду ароматическое масло. Затем, облив мои волосы из латунного кувшина водой, намылила их большим куском красного мыла. Признаться честно, так бы я и сидела в этой бочке. Вода так и держалась нужной температуры, но обед по расписанию никто не отменял, поэтому пришлось выходить. Укутав меня в огромное полотенце, Полли подкатила какую-то неопознанную трубу, и в первые минуты я не понимала, что от меня требуется. «Я немного пошумлю, вы можете прикрыть глаза, пока мы просушим ваши волосы». Меня охватило чувство радости, что, возможно, это было некое подобие фена. Правда, массивность конструкции заставляла очень сильно в этом усомниться. «Спасибо, не надо. Я все же предпочитаю магию в подобных вопросах». Простенькое заклинание первого уровня позволило мне быстро испарить всю влагу и не пересушить волосы. Хотя, должна была признаться, подобное устройство могло привести многих леди Аксарии в восторг. Не каждая девушка обладала магией, и не каждая была магом воды, а бытовые заклинания требовали длительной подготовки. Но самое главное, не всем благородным леди хотелось заниматься подобным. Многие из них считали ниже своего достоинства осваивать бытовую магию. Для этого у них была прислуга, и этого было вполне достаточно. Когда с гигиеной было покончено, а Полли пересобрала мою прическу в новую, меня пригласили к столу. Есть в одиночестве было непривычно, но я нашла выход. Когда переставала жевать, поглядывала в окно, любуясь плодовыми деревьями в саду, которые именно отсюда очень хорошо просматривались. Но все-таки было в этой весне что-то такое неправдоподобное. Не зря сеньор Трейлони обмолвился о сюрпризе для всех гостей дворца. Когда с едой было покончено, в дверной колокольчик позвонили, и на пороге появилась невероятной красоты леди. В ее руках было много коробок, саквояж и поводок, который был пристегнут к ошейнику маленькой собачки. Дама с собачкой гордо вскинула голову и улыбнулась, когда маленькими шажочками продвинулась внутрь. Полли быстро позвала помощниц, чтобы из рук гостей забрали все коробки. «Леди Моник Шерро, модистка», — представилась дама. «Леди Тревор», — тихо проговорила я и почему-то смутилась. «Прелестно, прелестно», — восхищенно проговорила дама, а собачка у ее ног тявкнула в унисон своей хозяйке. Когда в гостиной из пустоты вырисовалось большое зеркало в пол и маленький подиум, я даже не повела бровью. Нет, не сказать, что я являлась настолько искушенной в магическом искусстве, что подобными мелочами меня было уже не пронять. Просто напряжение дня сказалось, и к приходу дамы с собачкой мне стало немножко все равно. В этом сезоне модно носить драпировку, и к нам вернулись корсеты. Леди Широ немного проговаривала слова с буквой «Р» так, словно она создавала эту вибрацию специально. «Исключено». Моментально включилась я в разговор, когда речь зашла о самом наряде. Я не считала себя модницей, и даже порой пребывала в определенном шоке от веяний и тенденций, которые зарождались в столице. Я указала на модель в каталоге из прошлого сезона с завышенной талией и кружевом. Милый и скромный наряд. «Но леди Тревор», — возмущенным голосом проговорила Моник. «Платье от Широ — торговая марка. Ее знают и любят. Я не могу в Новый год шить то, что было модно в прошлом сезоне. Это удар по моей репутации». Собачка тявкнула в торе своей хозяйки. «Заверяю вас, я могу создать модное и в то же время то, что вам понравится. Если вы позволите, начнем с иллюзии». Мне стало немного стыдно перед модисткой. Наверняка Моник много работала и вкладывала в свое дело время, силу и душу. Я даже позавидовала на мгновение ее раскованности в речах и тому, как она отстаивала свое мнение, единственно верное. «Хорошо, но если иллюзия мне не понравится, то возвращаемся к моему варианту». Я протянула женщине руку для закрепления наших договоренностей. «Мужское рукопожатие? Да вы совершенство, моя дорогая!» И она ответила тем же мне. Скрепив наше знакомство и маленькое пари, кто кого одолеет в выборе наряда, я стала наблюдать, как воздушная иллюзия превращалась в мой будущий наряд. Легкими движениями рук леди Широ изобразила совсем неожиданный вариант. Золотая вышивка вдоль всего корсета, глубокий вырез декольте украшали живые цветы. Открытые плечи с приспущенными драпированными рукавами в сочетании с разными тканями и пышная юбка. Я влюбилась в него с первого взгляда. И быстро капитулировав, позволила этой маленькой даме с собачкой управлять процессом. Все-таки не зря она славилась лучшей среди прочих других. Я дала себе зарок не думать о том, сколько на это уйдет денег. Не моих. Потому что все старания будущего мужа напоминали не что иное, как подкуп моего расположения к нему. А из-за этого моя тревожность только еще больше разрасталась. Сознание рисовало страшные картинки того, что жених мог оказаться страшилищем или, наоборот, старцем. И любовь к путешествиям еще больше указывала на то, что человек мог оказаться гораздо старше меня. Конечно, я никогда не оценивала людей по их облику и степени привлекательности и готова была принять мужчину с любой внешностью и любого возраста ради моего Роберта. Как человек чести, я бы всегда хранила верность и была преданной подругой, если бы того потребовали обстоятельства. Но пока я наблюдала. И меня совершенно не радовало такое разбрасывание деньгами, потому что это и близко не о счастье. Но как же хотелось верить в то, что все будет хорошо, просто замечательно. Наивно и глупо. Но как есть, иначе я не умею. Иначе это буду совершенно не я, а какая-то другая леди.